1.12. Совестливость и бессовестность как свойство личности. Западные психологи выделяют вину состояния, эмоцию и вину черту. В терминологии, принятой в нашей стране, речь идет об эмоции вины и совестливости как моральной черте личности. Совестливость не должна становиться болезнью, мазохистской страстью, самоуничижением. В этом случае человек может так увлечься муками совести, что забудет о реальной жизни, которая продолжается. Надо помнить, что безгрешных людей не бывает. Как отметил Л. Толстой, люди, которые гордятся чистотой своей совести, обладают короткой памятью. А Марк Твен писал, что каждый человек, подобно Луне, имеет свою неосвещенную сторону, которую никому не показывает. Имеются люди, которые вообще не чувствуют вины за ложь. Это в первую очередь экстрасенсы, колдуны, маги и прочие народные целители тела и душ человечества. В нашей стране их 1 миллион. Для сравнения, врачей только 700 тысяч. Далее в этот ряд можно зачислить фармакологические фирмы, которые часто изготавливают препараты, которые лишь в лучшем случае не оказывают положительного эффекта, при этом не испытывая угрызений совести, что тем самым они приговаривают больных к инвалидности или смерти. Профессиональные киллеры совершают преступления за деньги и тоже, конечно, не чувствуют вины. Бессовестность проявляют спортсмены, использующие запрещенные стимуляторы, допинги, или как футболисты, забивающие голы руками, ссылаясь при этом на то, как аргентинец Марадонна, что это рука бога. Бессовестными были таксисты, которые во время взрыва в московском метро подняли цены в 10 раз. Потерянная совесть, как ампутированная конечность. Ее нет, а она болит. Нечистая совесть пугается всякого взгляда. Индийская мудрость. Вода все отмывает, кроме нечистой совести. Сербская пословица. Вечно живет в страхе тот, у кого совесть нечиста. Итальянская пословица. Следует иметь в виду, что отсутствие вины и угрызений совести, а также переживаний стыда, не всегда свидетельствует об отсутствии у человека совестливости. Врачи могут не испытывать угрызений совести по поводу обмана пациентов, если уверены, что это делается для пользы последних. Например, дают пациенту плацебо, таблетки из простого сахара, внешне похожие на настоящее лекарство. В 18 веке один врач, лечивший туберкулезных больных, сообщил им, что в другой стране разработано лекарство, вылечивающее болезнь, и что скоро это лекарство пришлют ему. Через некоторое время он стал давать больным под видом лекарства простую воду, и больные стали чувствовать себя лучше. Врач-самоучка из Коннектикута, США, Элиша Перкинс, лечил пациентов от ревматизма и всевозможных воспалений при помощи двух металлических палочек, которые вытягивали из тела болезнь за счет электрофизической силы. Перкинс уверял, что его прибор помог более чем 5000 больных. Чудодейственную силу палочек подтверждали именитые доктора и ученые того времени. Лишь после смерти изобретателя в 1799 году выдающийся британский врач и естествоиспытатель Джон Хейгард провел эксперименты с вытягивателями, как назвал их Перкинс, и выяснил, что никакого эффекта они не оказывают, но множество больных уверяли, что от воздействия палочек им стало лучше. Вера больных в эффективность используемого средства лечения – главный фактор улучшения состояния больных. В переводе с латыни «плацебо» означает «я буду угоден». Так начинается заупокойное церковное песнопение. В 18 веке слово вошло в медицинский лексикон и стало означать фальшивое лекарство. Если врач считал, что пациенту ничто не угрожает, то для того, чтобы тот был доволен, он мог под видом лекарственного средства предложить хлебные шарики или другое безвредное вещество. Таким путем больной, состояние которого не внушало опасений, избегал риска, связанного с настоящим лечением. В 1807 году американский президент Томас Джефферсон написал в дневнике, что один из самых успешных врачей, известных ему, признавался, что в своей практике он применял больше хлебных шариков, капель из подкрашенной воды и порошка из ясеня, чем других средств вместе взятых. Ничуть не осуждая врача, третий президент США назвал такую практику «благая ложь». Серьезное начало изучению эффекта плацебо положили американцы. Во время Второй мировой войны фронтовым госпиталям серьезно не хватало обезболивающих и наркотических средств. Убедившись в который раз, что инъекция физиологического раствора обладала эффектом практически такой же выраженности, что и у морфина, анестезиолог Генри Бичер, вернувшись на родину с группой коллег по Гарвардскому университету, начал изучать этот феномен. Именно он в 1955 году ввел в научный оборот термин «эффект плацебо». Примерно в то же время к эффекту плацебо начали проявлять интерес другие ученые. Независимо от Г. Бичера, Гарри Голд из Корнельского университета пришел к выводу, что плацебо обладает мощным терапевтическим эффектом при стенокардии. В 1954 году в журнале «Lancet» появилась статья, описывающая представление того времени о плацебо, которое считалось средством, дающим надежду больным, которым больше ничем нельзя помочь. Вместе с тем, Г. Бичер с коллегами, Г. Голд и другие ученые накапливали все больше фактов о том, что неактивные субстанции могут проявлять эффекты, подобные таковым алкоголя или кофеина у людей, считавшим, что они принимают именно эти вещества. Источник knowledge.albes.ru/medicine/ 3COA-65635-A3BC-79B. Половина американских медиков регулярно используют в отношении своих пациентов эффект плацебо. Прописывают фармакологически нейтральное вещество, лечебный эффект которого является следствием веры пациента в его целебные свойства, что показали результаты опроса. Плацебо является психологическим феноменом. Многие доктора считают, что выздоровление пациента можно достичь, даже если давать ему таблетку-пустышку, убеждая, что это новейший безотказный медицинский препарат. Вера пациента в успех лечения в данном случае важнее самого лекарства. Считается, что степень проявления плацебо-эффекта зависит от внушаемости человека и внешних обстоятельств лечения, например, от размера и яркого цвета таблетки, степени доверия врачу, авторитета клиники. Из 679 терапевтов и ревматологов, которые согласились принять участие в опросе, 62% уверены, что использование плацебо в лечении допустимо с этической точки зрения. Опрос показал, что большинство медиков используют в качестве плацебо настоящие фармакологические препараты. 41% прописывают болеутоляющие, 38% – витамины, 13% – антибиотики, 13% – седативные препараты, 3% назначают инъекции физиологического раствора, а 2% – таблетки лактозы. Полученные результаты нас очень тревожат. Они говорят о некоем элементе обмана, что противоречит принципу информированности пациента, сказал один из авторов исследования Франклин Милли из Национального института здравоохранения США. Сами же пациенты говорят, что предпочли бы знать всю правду о том, какой препарат и для чего назначает им врач. Они также признаются, что вряд ли смогут сохранить доверие к доктору, если узнают, что вместо настоящего лекарства он прописывал им плацебо. Аналогичные исследования в странах Европы продемонстрировали подобные результаты. Источник kharkovforum.com/archive/index.php/t-8893-44.html. Вынуждены прибегать ко лжи и сокрытию сведений, интересующих полицию и священники, которые должны хранить из-за обета молчания в тайне то, что им рассказывают исповедующиеся. И в этом случае нет оснований для того, чтобы считать священников людьми, лишенными совести. Спасатели, не сказавших раненому ребенку, что его родители погибли под обломками самолета, приемных родителей, скрывающих от ребенка сведения о его биологических родителях, несмотря на отсутствие угрызений совести, вряд ли можно отнести к бессовестным. Установлено, что особых угрызений совести не испытывают в том случае, если обманщик не разделяет социальных ценностей своей жертвы. Люди чувствуют себя менее виноватыми перед теми, кто, по их мнению, живет не так, как следовало бы. Лавелас, скрывая свои измены от фригидной жены, может вовсе не чувствовать за собой никакой вины, а революционер или террорист редко испытывает угрызения совести, обманывая представителей государства. Также и шпион не будет мучиться совестью из-за того, что вводит в заблуждение свою жертву. В таких случаях лжец считает, что совершает хороший, полезный с его точки зрения поступок. Но зачастую лжецы могут не осознавать или же не признавать, что обман, который на первый взгляд представляется ложью во спасение, выгоден им самим. Следует иметь также в виду, что правда может оказаться жестокой, если затрагивает самолюбие другого человека. В таком случае лучше пощадить его чувства. Имеется много игр, в которых обман дозволен правилами, и поэтому не должен вызывать угрызения совести. Например, игроков в покер не должна мучить совесть за то, что они блефуют. Совесть. Что такое совесть? Не поймали, значит чист, а на хвост насыплют соли, будь в раскаяниях речист. Евгений Евтушенко. Другое дело, когда продавцы ради прибыли идут на прямой обман покупателей и когда психологи разрабатывают приемы обольщения продавцами покупателей. Если при этом они не испытывают угрызений совести, то можно говорить об их бесстыдстве. Неправильное воспитание детей может привести к тому, что они будут бессовестными. Например, ребенку часто что-то обещают, но не выполняют, и он начинает поступать так же. Или родители часто решают какие-то вопросы на повышенных тонах. Дети могут тоже начать кричать на взрослых, а на вопрос «Тебе не стыдно так поступать?» ответ будет вполне логичным. Нет, не стыдно, ведь вам же не стыдно делать то же самое. Если родители поступили с ребенком нечестно, не выполнили обещания, не сдержали слова, накричали ни за что, не стоит ссылаться на усталость, кучу проблем и так далее. Нужно просто извиниться. Я виноват перед тобой, мне стыдно, и оправдываться я не буду. Просто постараюсь больше не обманывать, или не огорчать, или не наказывать, не разобравшись в сути вопроса. Дети берут пример с родителей. Если ребенок посчитает, что у них нет совести, то скорее всего решит, что и ему она тоже ни к чему. Другая причина того, что у ребенка формируется искривленная совесть, это постоянное сведение счета родителя с ребенком. Например, мать говорит ребенку: «Раз ты со мной так несправедливо, читай, не так, как надо мне, поступаешь, то и я с тобой буду так же. Многие поступки детей, причина которых, как кажется взрослым, является отсутствие совести, в действительности обусловлены тем, что детские представления о совести, честности и чести часто неадекватны. Мальчишек не гложет совесть, когда они лезут в чужой сад или огород. Наоборот, те, кто отказывается это делать, исходя из нравственных установок, считаются трусами. В классе стыдно быть отличником, стыдно тянуть руку вверх, показывая, что ты знаешь ответ и тому подобное. Поэтому взрослым и прежде всего родителям следует дать понять ребенку, что совесть не должна корректироваться мнением друзей, а обязана быть лишь барометром правды. Наказание в данном случае не подействует вовсе, они только укрепят ребенка в его правоте, ведь это будет его страдание за правду. Ситуация, когда у человека вообще отсутствует стыд, говорит о том, что у него вообще большие проблемы с психическим здоровьем. У такого индивида с самого раннего детства были психотравматические отношения с родителями, в которых ребенок постоянно был вынужден подавлять свои агрессивные переживания, испытывать неудовольствие от различных фрустраций, получил ложную установку от родителей и больного общества, что наглость – второе счастье. Вследствие этого ребенок накапливает негативный опыт переживаний, и далее, по мере взросления, переходит в оппозицию и постоянно бунтует против любой регулирующей инстанции, протестует против порядка. В таком случае инстанция «сверх-я» заблокирована, и на первый план выходит «ид», человек удовлетворяет свои инстинктивные желания. Он не имеет ни стыда, ни совести, знает свои права, но не обязанности. С таким человеком тяжело строить отношения из-за того, что у него отсутствует способность к сотрудничеству на всех уровнях отношений. Я ты, я они. Саракул А.Г. Психологическая газета от 29 ноября 2012 года. Бессовестными людей заставляет быть социально-психологический климат в стране и в ближайшем окружении. В безнравственном обществе человеку трудно оставаться совестливым. Приведем примеры признания некоторых студентов по этому поводу. «В моей жизни совесть слишком громко орала, потратила все силы, всю энергию и безжизненная заснула. Теперь иногда она пытается приподняться, что-то пробурчать в полусне, но второй голос, вот уж не знаю, как его зовут, может халява, может разум, может просто усталость, заботливо укрывает совесть одеялом, и они продолжают мирно спать. Въевшиеся до боли слова «это нечестно» я больше не слышу. Моя совесть постоянно читает мне моральные нравоучения и пытается наставить меня на путь честности и нравственности, но, по-моему, у нее плохо получается. Сейчас очень трудно руководствоваться нравственными ценностями, которые были заложены нам предыдущими поколениями. Большинство стремится достичь благополучия только для себя и близких людей, не более. А каждое действие рождает противодействие, и совесть начинает отходить на второй план. Это, конечно, путь назад, духовный регресс, но с современной системой ценностей совесть лишь недостаток, хотя мне это принять нелегко, за который не только не будут хвалить, но часто и порицать. Источник katoself.com/article-015.html. Совесть и цинизм. Способствует проявлению бессовестности такое личное качество, как цинизм. Внешне кажется, что совесть еще присутствует у человека, а на самом деле цинизм полностью ее парализовал. Выражением цинизма и отсутствием совести, чести и порядочности является политика двойных стандартов, присущая в наше время политической верхушке Запада. Об этом писал в свое время не кто-нибудь, а доктор Йозеф Геббельс, сам знавший в этом толк. Англичане во всем мире известны отсутствием совести в политике. Они знатоки искусства прятать свои преступления за фасадом приличия. Так они поступали веками, и это настолько стало частью их натуры, что они сами больше не замечают этой черты. Они действуют с таким благонравным выражением и такой абсолютной серьезностью, что убеждают даже самих себя, что они служат примером политической невинности. Они не признаются себе в своем лицемерии. Никогда один англичанин не подмигнет другому и не скажет: «Но мы понимаем, что имеем в виду». Они не только ведут себя как образец чистоты и непорочности. Они себе верят. Это и смешно, и опасно. Из статьи и Геббельса «Дети с отрубленными ручками». Слышать голос совести – это не значит следовать за ним. И каждый человек взаимодействует с ним по-своему. Кто-то живет как прежде, но каждый раз раскаивается, ничего существенно не изменяя в своей жизни. Кто-то находит компромиссное решение. Кто-то делает вопреки, отрекаясь от собственной совести. А кто-то следует за ней, и таких среди ныне живущих современников становится все меньше. Следовать за совестью непросто, особенно сегодня в век, изобилующий всевозможными соблазнами. Совесть часто толкает к неудобству, к самоотречению, к усилию над собой ради других. Порой, следуя за совестью, приходится жертвовать своим временем, отдыхом, комфортом, финансами, безопасностью. И ради чего? Вот основной вопрос, который извечно стоит перед человечеством и рано или поздно касается каждого из нас. Совесть порой противоречит здравому смыслу, но, как говорил Франкл, выбор совести всегда этичен. Именно по этому критерию, по этичности наших поступков, легко понять, следуем ли мы за этим голосом или идем ему вопреки. Источник katoself.com/article-015.html.